День за днем, месяц за месяцем, глядишь, и лето прошло, осень наступила, потом зима. И снова пригреет солнце, снег растает, вот и опять весна в лес пришла. На кустах и деревьях появились маленькие листочки. Мягким ковром зазеленели лесные травы, кое-где распустились первые цветы. Только дуб стоит без зеленого наряда, большой, темный. На голой ветке уселись воробей и дятел. Тик, тик, тирик. Он что, до сих пор еще спит? Дуб любит тепло. Поздней весной в лесу все давно уже проснулось, а для дуба это лишь самое начало пробуждения. Прошло время, и вновь воробей встретился с дятлом на том же дубе. Из его лопнувших почек уже показались и начали разворачиваться листья. Листочки интересные, сложенные гармошкой. Воробей посмотрел по сторонам и заметил дерево, на котором не было листвы. Неужели вон тот дуб за зиму засох? Не переживай, ничего с ним не случилось. Просто этот дуб летний, а тот без листвы, зимний. Его еще называют зимняком. Он никогда не торопится, весной распускается позже всех, а осенью сбрасывает листву, когда летние дубы давно уже сбросили свой наряд. А иногда на его ветвях всю зиму остаются и засохшие листья. Наступило лето. Теперь уже все дубы, и летние, и зимние, оделись густой листвой. Зашумел дуб. Эх, кому показать свою силушку? Тут с соседней сосны на дубовый сук прыгнула белка. Что верно, то верно. Могуч ты, дуб, да и живешь ты долго. Помню, рассказывала мне мама, а ей бабушка, а бабушке прабабушка, что в старину в тени дубов устраивали праздники и гулянья, решали важные дела, выбирали предводителя войска. Да, мы дубы-долгожители. Бывает, что до 1000 лет доживаем. Ой. В родне у нас есть такие деревья, у которых толщина ствола достигает нескольких метров. В высоту мы вырастаем на 30-40 метров, а корни мои уходят вглубь земли больше, чем на 5 метров. Ой. Среди густой листвы в кроне дерева совсем незаметны маленькие желуди. Созревают они только к осени, а с приходом первых заморозков или чуть раньше опадают. Бум-бум-бум. То и дело слышатся тяжелые короткие удары. Это падают зрелые плоды. Под дубом стоял кабан и возмущался. Нельзя ли поаккуратнее? Сколько можно бить по моей спине? Ой, смотрите, какой неженка! Если бы желуди не падали, ты остался бы голодным. Верно ты говоришь, белка. Хочешь вкусно поесть, терпи. Ну вот. Смотри-ка, а вот этот желудь уже пророс. Угу. Сейчас я его и съем. Пожалуйста, на следующий год из меня вырастет маленький дубок. Пройдет время, и на нем тоже появятся плоды. Вот тогда-то я вас и угощу. Крепкий белый корешок желудя, изогнувшись петелькой, уже нащупал землю. Порозовевшие под кожурой две толстые половинки раздвинулись, и между ними показалась почечка. Но в сильные морозы ты замерзнешь, и твой корешок отвалится. Не беспокойтесь, все будет хорошо. Я перезимую под снегом, а весной снова стану расти. Много разных деревьев в лесу. С дубом мы уже познакомились. А вот и елки стоят зеленые, колючие. Бежит заяц ельником, смотрит, что такое. У всех елок иголки зеленые, а одна совсем-совсем желтая стоит. Подбежал заяц к соседней ели. Тетушка елка, тетушка елка, беда случилась. Ваша соседка заболела. Смотрите, какая она желтая. О, глупенький, это же лиственница. Все мы хвойные деревья, вечно зеленые. Только у нее одной хвоинки на зиму осыпаются. Недаром про меня говорят, из семейки сосен елок, а зимует без иголок. Под порывом ветра ветви лиственницы закачались, и желтые иголки посыпались, словно дождик с неба. Узкие плоские хвоинки, мягкие и нежные. Как только на всех деревьях начинают опадать листья, лиственница желтеет, а потом и вовсе остается без хвои. Оттого, наверное, и назвали это красивое и стройное дерево лиственницей. Модница она у нас хвойных, только успевает платья свои менять. Летом зеленое, а осенью желтое. Лишь летом и осенью я нарядная, а зимой у меня иголок нет, зимой я неприметная. Да что ты, подружка, зимой ты тоже хороша. Твои ветки усыпаны короткими побегами, будто маленькими бугорочками, а еще на ветвях у тебя много нарядных мелких шишек.